Глава 15. Когда я проснулся, солнце уже встало, как и королева преступного мира. Она пребывала в хорошем настроении, хотя ее застали во время неэлегантного процесса. Сидела на ночном горшке. «Посмотри туда», — показала она. «И что я должен там заметить?» «Мы закрыли окно и задернули занавески». Они вновь были сдвинуты. Створка окна приподнята на 4 дюйма. Блестела, высыхая новая слизь. Мне никогда не нравились окна с подъемными створками. Не знаю, почему я проснулась. И мне не важно почему, но проснувшись, я увидела нечто типа питона, ползущего в щель, примерно с ярд длиной. Думаю, он держал курс на Морли. Я прервал разговор и изучил конструкцию окна. К тому же это позволило Белинде сохранить достоинство. «Большая змея? Очень?» «Не слишком. Когда ты был на островах, ты видел по-настоящему гигантских гадин. Наверное, эта змея тебя бы не впечатлила. Но мне она показалась большой». «Она уползла, как только поняла, что ты проснулась?» «Нет. После того, как я ударила ее раз 20 твоей палицей». Эта женщина была роскошной, и умной, и злой, но она не являлась знатоком разрешенных орудий для самообороны. «Я не ношу с собой ничего более банального, чем дубинка». «Почему ты меня не разбудила?» «Я орала! А ты даже не перевернулся на другой бок. Потом я была слишком занята, выколачивая слизь из проклятой твари». «Ты должна была ткнуть в меня дубинкой». «Меня отвлекали. Я о таком не думала». Это ее характерная черта. Белинда вряд ли когда-либо обращалась за помощью, даже если у нее не было иного выхода. Удивительно, что она попросила помочь с Морли. «Хорошо. Расскажи, что случилось, по порядку. Как можно точнее». «Я уже сказала. Там была змеюка». Я колошматила ее до тех пор, пока она не убралась. Все, что осталось, — блестящая дрянь. И да, теперь я понимаю, мы должны перевести Морли, потому что не можем как следует защитить его здесь. Морли издал какой-то звук. Я подумал, он хочет что-то сказать, но я ошибся. У него отходила мокрота. Это хороший знак? Надеюсь, — ответила Белинда. На несколько секунд она стала женщиной, какой могла бы быть, если бы выбрала других родителей и не выросла отъявленной социопаткой. «У тебя здесь что-нибудь заготовлено, кроме меня?» — спросил я. «Снаружи. Ты мой внутренний парень. Ты тот, кому я доверяю». Кто-то постучал в дверь. «Пароль!» — не смог удержаться я. «Как насчет завтрак, балбес?» Похоже, говорила Диди. Белинда схватила мою дубинку и приготовилась вышибить мозги незваному гостю, достаточно умному, чтобы сымитировать выговор Диди. Я убрал с тумбочки чашу и кувшин, и Диди пристроила на ней принесенный поднос. А потом повернулась к Дотсу. «Получилось! Он выглядит на 1000% лучше, он возвращается, с ним все будет в порядке!» Она подпрыгнула, хлопнув в ладоши, как будто была девочкой младше краш, и ринулась вон. «В чем тут секрет?» — спросил я. «Не знаю. И, может, мне не стоит знать?» Я говорил не о связи Диди с Морли. Я имел в виду Диди и адскую дыру. Однако, поразмыслив, решил, что у Белинды нет причин вникать в подробности жизни своих служащих, стоящих так низко в пищевой цепочке, что они напрямую имели дело с людьми, чьи деньги подпитывали машину организации. «Она принесла столько еды, как будто для нас и для наших невидимых друзей детства. Давай приступим к опустошению запасов провизии. Я не ел с тех пор, как покинул Макунадо-стрит». Диди вернулась вместе с дочерью, не успели мы покончить с завтраком. Краш сходу набросилась на меня. «Ты не должен был есть пшеничный крем». «Что?» «Манную кашу, обжора! Она была для него, а плотная пища для тебя!» Невидимые друзья, может, и уяснили это, а я не видел ничего, что мог бы расценивать как часть плотного завтрака. Эта штука больше всего напоминала настоящий завтрак. Белинда сжала мой локоть. Она умела управляться с девочками. Гаррет, твоя работа — держать рот на замке, выглядеть приятным и сломать ноги любому, кто задумает ранить Морли. Два требования из трех я мог бы выполнить и с завязанными глазами. Но что касается рта на замке, эта задача всю жизнь давалась мне нелегко. Белинда, молчание — слишком тяжкое бремя. Я всегда был битком набит словами, которые жаждали освободиться. Некоторые даже коагулировались в разумное нечто.